Нимб над головой. Пользуясь моим старым киноименем, мы с Людой поехали на чёс по Новгородской и Псковской областям. Шифер сидел без копейки денег. Мы взяли его с собой. Он ведущий. Задание у него простое — объявить начало концерта, сидеть за кулисами полтора часа и закрыть концерт по желаниям успехов зрителям. Женя согласился. Еще бы, это же чёс, живые деньги. Мы ехали, ехали, ехали, весь северо-запад страны проехали. И, наконец, прибыли в городок Устюжное Псковской области. Дороги в те годы безобразные. А мы еще играли концерты, не пропуская, кажется, ни одного сельклуба. Но ночевали в Устюжной, некогда крепком купеческом городе, лежавшим на пути из варяг в греки, а в 20 веке как-то оставшимся в стороне от дорог и от времени. Советская власть здесь оказалась не назойливой, а немцы в войну просто не дошли до этого спрятанного в гуще псковских лесов места. В гостинице чистые простыни и запах мыла, а не хлорки, в школе старинная мебель красного дерева. Над ними поохали, ничего себе жили учителя при царе-батюшке. Магазины не пустые, улицы чистые, хотя и осенняя слякоть, но грязь кто-то убирает. Десятки церквей в Устюжной и вовсе не разрушены, не разграблены, в некоторых нет службы. Женя стоял на главной площади Устюжной. «Советская власть, ау, где ты?» Потом он повторил эту фразу пару раз во время своих кратких выступлений в качестве конферансье ведущего. От дня ко дню его вступительное слово в моих творческих вечерах становилось все длиннее и длиннее. И, наконец, на вечере в каком-то колхозе Женя выступил уже по полной программе. «У вас скоро выборы в сельсовет», — сказал со сцены ведущий. «Вы должны сделать выбор, кого поставить вашим руководителем. Вам предлагают, скажем, Тютькина, а вы под этим Тютькиным уже столько лет живете. Все ли вам нравится в вашей жизни? Нет? Так голосуйте за вашу лучшую жизнь и не выбирайте, товарищи Тютькина. Это ваше право. Я призываю вас голосовать за вашу лучшую жизнь». Слава богу, что никто из начальства на концерте не присутствовал. Вечером в гостинице просил его в будущем воздержаться. «Перестань выступать с призывами, с ним уже с гастролей, Жека, это в лучшем случае». «Так, значит, молчим. Так, молчим и жрем говно, да? Так ты живись, хочешь, но рта мне не затыкай. Жень, тебе это доставляет удовольствие? Да». Днем мы втроем ходили по церквам, любовались старинными домами и садами, а однажды забрели на городское кладбище, расположенное на холме на окраине города. И вот тут все и произошло. Эта история уж не из разряда театральных воспоминаний. На могильных крестах в старину прикрепляли маленькие эмалированные иконки, финифти с изображением Спасителя или святых. Эти иконки в 60-е годы вошли в моду среди коллекционеров и стоили немалых денег. Женя в новом купил на первый концертный гонорар светлым пальто, перелез через ограду. — Возьму парочку на память, — сказал он на финифте. — Жека, не смей, это же кладбище. И вообще, вот именно что вообще, Жека, грех, а проверим. Он приближался к крестам. И вдруг в мгновение ока небо над нами стало темным, подул, поднимая листву земли, резкий ветер, капнули первые капли дождя. Женя шел к крестам, он скользил по склону холма, но шел. И в тот момент, когда он притронулся к финифте, грянул гром. Хотите, верьте, хотите, нет, но грянул гром, и наш финифти-искатель отлетел от креста и плюхнулся прямо в лужу. «Бежим домой!» В гостинице он сидел молча, без аппетита поужинал и снова молчал. Я любил рисовать шаржи на него, уж очень подходящая натура, высокий лоб и выдвинутая вперед челюсть, и громадные ресницы, буквально наполовину лица. Я многое сделал таких набросков еще раньше, а теперь взял клочок бумаги и стал рисовать, и почему-то обвел вокруг его черепа полукруг. «Нимб!» — усмехнулся он. «А почему бы и нет?» Прервав рассказ, скажу, что в конце 70-х годов писатель Владимир Максимов, приятельствовавший Жене и описавший его в романе «Прощание из ниоткуда» под именем Крепса, позвонил мне в Мюнхен из Парижа. «Юля, ты знаешь Шиферса? Так вот, слушай, по каналам сам издата ко мне пришла его теоретическая работа на религиозные темы. Я не знаток и направил все это в Ватикан, и знаешь, мне написали. Слушай, работа господина Ша из России, которую вы прислали нам, является серьезным теологическим исследованием. Она могла бы причислена к выдающимся творениям богословия, но подобная работа была уже проведена нашей церковью в XVII веке. О плагиате не может быть и речи, никто в этом веке. Мы сделали запрос, никогда не прикасался к этой реликвии. Вот тебе и Жень. Жека, ты чего задумался? Освободиться от ситуации, вот смысл жизни. Женя поджимает губы и щурит свои большие глаза, опушенные неимоверными черными ресницами. Гамлет лишь тогда освободился, когда понял. Для него распалась связь времен. Причинно-следственные связи толкают нас к арифметике. 2×2 — 4. Разве это ответ в искусстве? Он замолкает. Но пока мы в году 1966-м. Мы отъездили свое по гастролям, Женя болел, общались мы часто. Я узнал страшный диагноз. Арахноидит. Это означало, что мозг его мог быть в любую минуту подвержен необратимым процессам. Знал ли он об этом? Или 33 года — это возраст, когда еще не верит врачам? Первороссияне. Ни о каком театре он говорить не хотел. Читал запоем, много писал. Пьесу «Разговоры в выходной» написал, штудировал Библию. А я искал работу для себя и для моего друга. И вот случайно Марк Рыс, директор второго творческого объединения на Ленфильме, сказал мне: «Мы приступаем к очередной юбилейной эпопее. Автор сценария — Ольга Бергольц, название — «Первороссияне». Это о питерских коммунарах, посланных Лениным в 1918 году на Алтай. Громадный поэтический проект. Нет ли у тебя на примете какого-нибудь молодого интеллигентного режиссера, который бы согласился попахать рядом с Александром Гавриловичем Ивановым, нашим классиком? Иванов уже стар, ему нужен молодой помощник. Есть. Энергичный. Есть. Интеллигент. Есть. Имя? Шиферс, Женя. Он режиссер, ученик Товстоногова. Если его Иванов не выгонит, если они сработаются, я ему обещаю постановку. Но сначала нужно попахать под Ивановым. Ну, зови этого Шифера. Шиферс. Евгений Львович Шиферс, 2 F и S на конце. Ну, состоялась встреча Иванова и Шиферса, и был у них разговор. Потом последовали долгие многодневные беседы и с Бергольц, и с оператором Евгением Шапиро. И вот уже ходит Женя по Ленфильму в замшевом пиджачке, он снова отпустил бородку, и к нему обращаются по имени-отчеству. Ко всеобщему удивлению, Александр Гаврилович Иванов не выгнал приведенного к нему второго режиссера Евгения Шиферса. Более того, убежденный реалист, я бы сказал, натуралист, народный артист Союза и много раз лауреат Сталинской премии Александр Гаврилович Иванов, автор многих реалистических лент, прикрыл своим именем и авторитетом Евгения Шиферса, начавшего создание самого, как мне кажется, необычного фильма советского кино «Первороссияне». С Ивановым случилось для всех неожиданное. Он поддерживал Женю в его поисках. Он не просто прикрывал, но убежденно отстаивал право на новое слово в кинематографе. Шиферс привел на фильм нашего общего с ним друга Михаила Щеглова, театрального художника, и оба они, наплевав на все законы кино, строили свой особый и ни на что не похожий киномир. Мы встречались редко. Я был просто артистом. Роль он мне придумал отличную. Но я ждал своего часа, а он сутками пропадал на Ленфильме. Жене понравилось на Ленфильме. Самое приятное — автомобиль к подъезду. И еще я хочу открыть глаза людям на возможности кино. Не смело ли? Мы создаем картину-притчу. Нет, даже не притчу, мы пишем кино-евангелие. Пишем яркими красками. Не кадры, иконы, как у Рублева. Золотые горы и черные леса. Все статично, разглядывайте. А у нас будут цветные главы в фильме. Синяя — Петербург, золотая — Алтай, черное — пепелище. У нас будут античные герои, коммунары, немногословные, как бы сошедшие со старых фотографий или фресок. Не лица, лики. Они будут смотреть в зал и спрашивать, что же вы сделали с нашей идеей. Женя, не попрут ли за это? Иванов прикроет. Ты посмотри, что происходит с человеком. Красный командир, первый орден Красного Знамени за гражданскую войну, коммунист с 17-го года. А тут недавно, не поверишь, час кряду читал мне Николая Гумилева. Он вышел из ситуации. Еще тогда Шифер сказал, личность человека самоценна. Ситуация — враг личности, личность вне ситуации. Гений Иисуса Христа в том, что он понял, что царство его не от мира сего. Посредственность, серость, арифметическая единица человечества — враг личности и раб ситуации. Мещанин может стать и героем ситуации, и ее жертвой. Ленин, Наполеон — гениальные посредственности, которые были героями ситуации, а потом все равно стали ее рабами. Пойдя по законам ситуации, приноровившись к ней, из гениального заговорщика и полемиста один превратился в жестокого функционера, а второй — в напыщенного и ослепшего от власти императора Парвеню. Пора выходить из ситуации. Иванов согласен. Были мучительные прекрасные съемки в Теберде, горели золотые поля и строились декорации, выдержанные в строгих, совсем нереалистических тонах. Но через минуту, просмотрев даже рабочий материал, ты уже не мог оторваться от экрана. Все выглядело более правдоподобно, чем того можно было ожидать при простой цветной съемке. И ехали по замыслу и приказу режиссера Шиферса черные всадники по Красному полю, и красные всадники мчались по Золотым горам. У меня, исполнителя роли Исаула Шуракова, главного убийцы коммунаров, имелось три костюма, сшитых по одной и той же модели, красный, белый и черный. И ехал я то на вороном коне, то на сером арабском скакуне, то на коне красного цвета. Художник Щеглов, наш любимый Мишка, человек с искалеченными в блокаду ногами, лез на Кавказские горы с кистями, перекрашивая камень в нужные ему и Шиферсу цвета. Казалось, прикажи, Жене Шиферс, покрасить небо, и Миш поведет своих маляров на облака. Актеры пребывали в таком накале, что, кажется, наши роли играли сами по себе, да и роли то были. Мы существовали в этой картине все теми же бунтарями, неспровергателями, открывателями истины в последней инстанции, какими мы были на репетиции нашего многострадального и несостоявшегося театра «Ленинград-65». Мы снова безоговорочно повиновались Жене, а он требовал от нас, актеров, предельной собранности и пресекал любую попытку что-то сыграть. Вы делаете великий фильм, так будьте его достойны. Этому фильму не суждено было увидеть свет. Его запретили, разгромив и Бергольц, и Иванова, и Шиферса, и Щеглова, и на долгие 20 лет положили на полку единственную копию картины. Ее обнаружили в начале 90-х, но не нашлось кинотеатров, способных проецировать 70-миллиметровую пленку. А главное, кому нужна картина про коммунаров? Некому было ее проталкивать. Вскоре умерла Ольга Бергольц, и не стало Александра Гавриловича Иванова, умершего в тихой опале, списанного со счетов как создателя запрещенного на корню фильма. Уже в Теберде у Жени разладились отношения со многими его старыми приятелями и соратниками, актерами. Последняя встреча. Что-то произошло и между нами. Кончились как-то сами по себе ежедневные наши телефонные разговоры, встречи стали случайными, и все реже и реже. Знал, что в его жизни появилась другая женщина, та самая Лариса, что верой и правдой прослужит ему вторую часть его жизни, самую тяжелую и самую насыщенную. У меня в 1968 году хватило так-то не задавать ему вопросов на эти темы. Пришли мы с Людой к нему, Попили чайку. Помолчали. Отметили, что на стенах у него появились иконы. Он вдруг спросил, а как ты относишься к Лермонтову? Люблю. И все? А не кажется тебе, что Лермонтов, сбитый как птица в лед, был не просто поэтом? Он был единственный из русской культуры, шедший по пути к высшей истине. Не дошел? Женя берет из шкафа наугад томик Лермонтова, раскрывает, снова наугад. Я верю, обещаю верить, хоть сам того не испытал, что мог монах не лицемерить и жить, как клятвой обещал. Я видел обсиневшую руку, что держала томик, слышал. Я верю, обещаю верить. Я верю, обещаю верить. У меня сохранились, вот уже почти 40 лет лежат в папке, десятки шаржей с изображением невысокого человека, с мощным и изрезанным шрамом лбом и большими ресницами, человека, который мог бы быть одним из столпов и в искусстве, и в политике, но этого не захотел. Его звали другие кулисы. Эпилог. Прошло 20 лет, 1990-е. Изменился мир, изменилась Россия. Эмигранты потянулись во свояси. Приехали в Москву и мы с Людой. Я несколько раз звонил Евгению. Извините, но я не выхожу из дома. Сейчас не выхожу. И он пригласил нас с Людой к себе. Мы вошли в маленькую квартирку. И я почувствовал атмосферу устойчивого покоя, умиротворенности и какой-то келейной учтивости. Лариса, его жена, мы знали еще по фильму «Первый россияне», и, извиняясь, предупредила нас, что Евгений Львович после второго инфаркта, и утомлять его не нужно. Мы сказали, что не будем его утомлять, более того, сократим время нашего визита до минимума. Дочка, красавица Маша, проводила нас в небольшую комнату, сплошь увешанную иконами. Посреди комнаты на стуле сидел он, босой, это бросилось мне в глаза, в парусиновых брюках и в тельняшке. Лицо, измученное болезнями, изменившееся до неузнаваемости, совершенно открытый лоб и бородка, руки белые, нерабочие, и ничего не осталось от того крепыша-глазастика, что повстречался нам в доме Оды Альшиц в 1963 году. Прошло с той поры 30 лет. Целая жизнь. В такие встречи не будешь же рассказывать, как ты прожил эти 30 лет, год за годом, день за днем. Не сразу выделишь главное. Радиостанцию «Свобода», с которой связаны наши последние 20 лет, он не слушает. И вообще о нас на «Свободе» он не ведает. А о театре он не вспоминает. Так как это баловство. Вот кино его еще немного интересует, и только как механизм продвижения определенных идей. Но его идеи я был не в силах ухватить, тем более осознать, тем более сделать сразу своими, а он и не стремился просвещать меня. Он говорил о буддизме и христианстве, о Шамбале и о царевиче Алексее, убитом в 1918-м. Он говорил о смерти царской семьи как о ритуальном жертвоприношении и о предначертанности всей истории. Моя голова шла кругом. Я смотрел на него и силился уловить в его речи, теперь плавной и тихой, что-то хоть издали напоминающее того самого бурлящего, парадоксального лейтенанта Жеку, режиссера Женю. И мне вдруг захотелось назвать его по имени-отчеству Евгений Львович. Время от времени он замолкал, ему было тяжело говорить. Да, он снял совсем недавно первый после «Первого россиян» фильм на Ленфильме, маленький фильм, экспериментальную короткометражку. Фильм был у него на кассете, кассету он нам дал. Посмотрите и подумайте. Я сказал, что хотел бы сделать у нас на «Свободе» передачу о таком фильме. И тут передачу на радио «Свобода». Такую, как и вы делаете в ваших убогих обзорах культурной жизни или в кастрированном экслибрисе. Вы же обращаетесь к какому-то 1% аудитории. Для остальных вы шелестение звука в эфире. Вы не элитарны, вы антинародны. Ваша радиостанция вообще живет в других измерениях. У тебя есть привилегия отключить приемник, а я его не включаю. Он замолчал, сдержав себя от дальнейших слов в адрес им никогда не слушаемой свободы. Вскоре мы тихо попрощались и ушли, восвояси. На пути домой я сказал Люде: «Честно, я был рад последней части разговора, живой и негодующий Женя. Да, несмотря на два инфаркта, это Кишиферс, цельный и непримиримый. А то, что, по его словам, он не слушает нашу свободу, тут он сказал. А если когда-то слушал, то внимание на это шелестение звука не обращал. Это его право, его привилегии, ему видней. Посмотреть его фильм в тот вечер нам не удалось. Кассетник, бывший в доме, не работал. Ночью Люда стонала во сне. Утром она с ужасом рассказала, что ей приснился страшный сон. Деревянный квадрат, помост и наш сын, Игорь, совсем маленький, тоже из дерева, как Буратино, стоит на этом помосте, а помост этот горит, и горит наш мальчик. Она позвонила Жене и рассказала о странном сне. «Ты всегда была более восприимчива, чем другие. Тебе и фильм мой смотреть незачем, ты его уже видела». «Как? Я не видела твоего фильма. Я тебе его послал»,